Уже в первые годы пребывания в Богородицке с нетерпением ждал он, чтобы сошли снега, сходил на самое возвышенное место перед дворцом и долго всматривался в нерастаявший холодок далеких рощ, оглядывал ближайшие обрывы и лощинки, ощупывал взглядом крутой спуск и плавный подъем, дивился беспорядочности окрестностей, их скудной растительности. А над всем этим возвышался прекрасный дворец, воздвигнутый по проекту старого. Светлое здание, как одинокий лебедь, отбившийся от стаи в пустынной степи, вытянулось своими колоннами ввысь, вроде бы готовясь взлететь и присоединиться к своим собратьям в далеком туманном Петербурге и широко раскинувшейся зеленой Москве. Андрей Тимофеевич смотрел на лысую гору, а в глазах вставала удобно умастившаяся роща. Бросал взгляд на безжизненную осыпь, а в уме прикидывал, не сделают ли здесь декоративные развалины. Видел извилистый овраг и предполагал, как поплывут в нем нарядные лодки. Высились в голове ротонды, прорезались в будущих рощах аллеи, обрушивались вниз искрящиеся водопады. Сильно было воображение у нового управляющего. Да и многие ведь возносятся ввысь в мечтах своих, замышляют немало честолюбивых проектов, но как их осуществить? Вот тут-то в деле и отпадает большинство замыслов, и из-за оседающей пыли благих намерений снова проявляется прежняя, убогая жизнь, правда, уже без мечты и дельных желаний. Андрей Тимофеевич тряхнул головой и, стремглав, помчался вниз. Забежал в комнатенку, достал бумагу, сделал несколько набросков плана. Потом увидел, что теряется его только что пришедшая в голову идея, какую форму придать дальнему бугорку, как рассадить на склонах деревья, как заклеснуть затейливым узелком тропинки на склоне, как вывязать бантик кустарника на террасе. Решил тогда сразу рисовать план в натуре с ландшафтом, с садовыми сценами, с перспективами. Так несколько дней сряду ходил он по холмам и лощинам, стоял на вершине, всматривался вдали и, словно что-то вспомнив, бежал вниз. Да, бежал, бежал, не стыдясь уронить достоинство управителя. Бежал, хотя было ему уже за 40 лет. Бежал, чтобы успеть занести в тетради планы, рисунки свои, новые замыслы и воображение. Все четче вырисовывался ему вид будущего Богородицка, все явственнее проявлялась панорама города и его окрестностей. Вот теперь можно и в бой повести людей, можно отдать приказания, идущие от знания, от связи с натурой, а не только от мечты. Поутру стали прибывать из волости занаряженные на работу крестьяне. Кто ехал на собственных лошадях, кто тащился пешком с лопатой на плече. Приказчик Федор Савич со страхом смотрел на наплыв людей. «Что делать с ними будем, Андрей Тимофеевич? Не управимся ведь! Вон, сколько их, и все идут!» Болотов поднял руку, успокаивая, и показал. «Вот туда, на бугор, 30 человек с лошадьми срезать, землю возить вниз, делать насыпь. 20 человек в рощу, деревья выкапывать, подвозить на левый склон, а на том, к обеду, когда они подвезут, уже 500 ямок вырыть должны. Мужики с бочками пусть набирают воду, в каждую лунку 2-3 ведра лить. Да ведь им объяснить надо и толково показать, а вот ты вместе с садовником и всей садовой командой и покажешь». На холме за Болотовым, опершись на лопаты, стояло 15 отставных солдат. Отшагав по военным дорогам в войске Румянцева и Суворова, возвратились они в казенные поселения. Их-то и приспособил Андрей Тимофеевич под садовую гвардию. Солдаты были споры на руку. У некоторых всколыхнулись воспоминания детства. Захотелось посадовничать. Другие потянулись израненными душами к земле, которую дотоле только сапогами топтали. С почтением и бодро смотрели они на своего нового начальника, готовые выполнить любые его команды. Андрей Тимофеевич уже несколько раз научал их показывал, где, как и каким образом располагать деревья, как выравнивать, сколько поливать. Вот что, братцы, ты, Ерофей, с Митяем возглавишь правое крыло и займешься посадкой на уступах. Ты, Аристарх, с Федором и Тимофеем пойдешь снизу по центру все равнять. Вы с Петром и Николай займетесь обходной тропкой и кустами, а все остальные на посадку вокруг дворца. Да глядите в оба, дистанцию держать, линию равнять. Сие солдатам было понятно и знакомо. По 20-25 лет держали дистанцию и равняли линию. А тут что? Можно и подержать, и подровнять, свое знание показать и пособить командиру своему Болотову, что дюжи старается здесь превеликий сад разбить, украсить землю диковинами, насадить всякими. Кругом марш! И пошли солдатики в мирный бой. И побежал их чудной полководец в гору, увидел, знать, непорядок какой-то.